Полковник уселся за консоль видеосвязи и хлопнул руками по подлокотникам кресла. «Сержант Махони, что с каналом связи?» «Стабилен». «Ну что, с Богом!» Крюгер нажал кнопку вызова. «Моцарт вызывает сам Тер!» Гай неприлично громко хихикнул. У него в голове все это время вертелись оба имени полковника. Вольфганг Амадей. Наконец, все сошлось. Моцарт. Полковник, несмотря на свою внешность и повадки солдафона, обладал чувством юмора. Крюгер, видимо, услышал это хихиканье и сказал. «У меня отец был дирижером в консерватории Кармена, а мать Брима в оркестре». Гай сделал обезоруженный жест руками и постарался сделать еще и серьезное лицо, но в глазах у него все еще оставалась улыбка. Вдруг экран консоли разразился трехэтажным радостным матом, и хриплый прокуренный голос произнес. «На связи сам Тер, говорит сержант Мадзинга. Полковник, это вы?» «Включай видео, Винченцо. Может быть, я соскучился по твоей небритой роже». «Так точно, сэр». Экран загорелся, и Гай увидел мордатого мужика лет 40 с непослушной черной шевелюрой и живописной бородой. По экрану пробегали помехи, но связь работала, и Мадзинга смог рассмотреть своих собеседников и разразился новой порцией отборной международной английской и итальянской брани. Что такое «пеца ди мерда» и «фанкула» Гай не понял, но общий смысл уловил. Мадзинга был очень рад тому, что Эбигейл Махони тоже живая и невредимая. Девушка помахала ему рукой и улыбнулась. «Мадзинга, как обстановка после...» Крюгер глянул на Гая и не договорил, но с той стороны монитора его поняли. «Подлатали, Самтер, подлечились, пополнили боезапас». Мадзинга посерьезнел. «Семецкий не выкарабкался, его здорово приложило. Док делал все, что мог, но...» Крюгер на секунду закрыл лицо ладонью. И было видно, как у него на скулах зашевелились желваки. В это время с той стороны экран заполнили новые лица. Бритый наголо мужик в майке с лицом таким зверским, что ему можно было играть убийц в театре, и еще один в конфедератской форме с погонами лейтенанта. Крюгер сразу как-то ожил. «Лейтенант Хайтауэр, сержант Заморро!» «Полковник, мы до усрачки рады, что вы живы!» — заявил лысый капрал Заморро. «Когда эти сволочи устроили нам такую подлянку...» Заморро не успел договорить. Мадзинга ткнул его кулаком в бок и что-то зашептал на ухо. Гай, понимающе, поморщился. «Военные». «Я могу пока выйти, погулять», — пробормотал парень. «Нет-нет, мистер Кормак, останьтесь», — полковник Крюгер решительно кивнул. «Джентльмены, этот человек освободил нас из плена, ликвидировал экипаж пиратского транспортника и взял под контроль их базу. Это мистер Гай Джи Кормак, наш спаситель. Прошу любить и жаловать». Гай шутливо раскланялся, а конфедераты разулыбались. Мадзинга сказал... «Спасибо, парень. С нас выпивка и вечная благодарность. Отдельно за полковника и отдельно за блондинку». Эбигайль показала ему язык. Мадзинга и Замора расхохотались. Хайтаур сохранил серьезное выражение лица. «Лейтенант, а вот теперь попросите всех покинуть помещение. Я вам разъясню ситуацию и дам указания. У нас появился шанс взять Курта Волосона. Ребята». Эбигайль и Гай тоже вышли из рубки пиратского транспортника. Гай чуть отстал и поймал себя на том, что пялится на... В общем, парень чувствовал себя слегка неловко. Сержант Махони ему определенно нравилось, но он старался выбросить из головы пустопорожние мечтания. Как там говорил незабвенный Юджин Заборски, «В каждом коллективе, в любой группе людей вы найдете существо противоположного пола, наиболее подходящее для вас». Вы можете признавать это или не признавать, но если вы свободны, если у вас все в порядке с гормонами, то вы начнете все эти пляски вокруг костра с угощением кофе, анекдотами или идиотскими смешными картинками. А уж если и вы окажетесь тем самым подходящим существом, то мои вам соболезнования. Если ты учишься в колледже, рядом объявится симпатичная однокурсница. Если работаешь на стройке, неподалеку будет забегаловка с обаятельной барменшей. Помни об этом дерьме и не развешивай уши. Гай помнил, тем более тут общество было очень-очень ограниченным, и о своей собственной неотразимости парень имел весьма скептические представления, поэтому он сделал неопределенный жест рукой и сказал: «Рад, что вы нашли своих». Девушка глянула на него из-под челки блестящими глазами и спросила: «А вы, Гай, вы не рады? Вас ведь спасут, вытащат отсюда. У вас это не вызывает особого энтузиазма, как я вижу». Гай пожал плечами. «У меня есть такое чувство, как бы это вам сказать. Ну, в общем, я тут подумал, меня, наверное, не надо спасать». Полковник Крюгер вышел из пиратского транспортника через четверть часа. «Ребята прибудут сюда через 7-8 дней. Хайтауэр, навигатор от Бога. Ему провести Самтер через астероидные поля по Пелингу, как два пальца об... В общем, мы должны готовиться к приему гостей. Ну и к приему хозяев тоже. Саваш не может проигнорировать исчезновение корабля с грузом. Мистер Кормак, у вас есть какие-нибудь идеи по подготовке встречи?» Гай был рад поводу отвлечься от разговора по душам с Эбигайль и решительно кивнул. «Пойдемте в дом. У меня есть что-то вроде плана местности. Правда, масштаб не очень точный, но в целом все понятно. Я знаю, где они обычно садятся и что их интересует, а вы знаете, какими силами и средствами мы будем располагать». Эбигайль немного отстала от мужчин, а потом несколькими быстрыми шагами догнала их и спросила. «А что, если пираты заявятся раньше Самтера? Что мы тогда будем делать?» Гай невесело усмехнулся и ответил. «То же самое, что делал бы я, если бы не появились вы. Вести партизанскую войну и прятаться. И пытаться свалить с планеты при первом же удобном случае. Транспорт у нас как-никак имеется». О сохранности транспорта, его маскировке и судьбе нескольких сотен людей в криокамерах следовало подумать особо. Гай предложил просто-напросто перегрузить их в СИЗАМ. Благо, энергосистема там работала, и свободного места было полно. Пугал объем работ, но, имея двух помощников, парень рассчитывал запустить автоматические погрузчики в ангаре и закончить с этим за пару дней. Конечно, это можно было назвать циничным – складировать людей, как мясные туши. Но каждый лишний грамм уменьшал скорость корабля, по крайней мере, до выхода на орбиту. А вырвавшись с планеты, уже можно было навести сюда флот Конфедерации, например. Но здесь был нюанс. Если полковник и девушка были обязаны Гаю Кормаку лично, то гипотетический командующий конфедерат мог просто прикончить парня и объявить планету призом конфедерации и получить все причитающиеся бонусы. Планета земного типа – это сказочное богатство. Об этом не стоило забывать ни на секунду. Хотя конфедераты и позиционировали себя гарантами порядка и стабильности в освоенном космосе, святыми они не были. О, нет. Потом Крюгер и Гай остались корпеть над планом местности и готовить пиратам теплый прием, а Эбигайл тестировала транспортник, пытаясь понять, что из него можно извлечь в плане ходовых качеств в случае развития событий по неблагоприятному сценарию. За рассуждениями о тактике и стратегии Гай едва вспомнил о своем распорядке. Распорядок был его священной коровой, все должно было идти своим чередом, так он решил. Так что под вечер Кормак достал из-под кровати чехол с легким полуавтоматическим магазинным карабином, который брал на охоту вместе с Буром, швырнул рядом огромный рюкзак и, насвистывая под нос, принялся ходить по домику, с удовольствием собирая припасы и снаряжение. Все было на своих местах, всего было достаточно. Вяленое мясо, галеты, котелок, два хороших ножа, каркасная палатка, отличная двухместная штука, запакованная компактно и весящая килограмма 2. Та самая зажигалка еще из аварийной капсулы, фляжка-фильтр и еще несколько приятных мелочей, делающих походную жизнь немного более комфортной. Гай даже сразу не заметил, что за его сборами наблюдает Эбигайль, которая уже вернулась с корабля. «Молодой человек, вы собрались дезертировать?» Девушка стояла, прислонившись к дверному косяку, и в ее глазах плясали озорные искорки. «Да, у меня по распорядку дезертирство в горы для исследования местного ландшафта, флоры и фауны, ну и для пополнения запасов свежего мяса. Тут такой воздух, такие виды, эх!» Парень взял с полочки два микронаушника и сунул их в карман. Он нашел неплохую фонотеку в СИЗАМе, в основном неоклассика, Spirit Rocks, Antarai и еще что-то на непонятном языке, но очень бодрое и жизнерадостное. «А не боитесь затычками в ушах гулять по чужой планете?» – спросила Эбигайль. «Ну, я ж не всегда, да и меч не дремлет». Девушка быстро глянула на полковника Крюгера, который, сверяясь с планом местности, что-то вычерчивал карандашом и линейкой на листке бумаги, потом оценивающий напарня. «Найдется второй рюкзак?» – спросила она и, поймав ошарашенный взгляд Гая, совсем по-девичьи закатила глаза. «А что? Я тоже хочу посмотреть на ландшафты». Это было странно. Впервые за долгие месяцы у Гая нарисовалась возможность путешествовать в компании. Мич, конечно, был попутчиком что надо, ответственный и симпатичный, но это ведь совсем другое дело. Перспектива провести целые сутки на свежем воздухе в обществе девушки-пилота вызывала в душе у парня противоречивые чувства. С одной стороны, все это нарушало сложившийся ход вещей, выбивало из колеи. Распорядок давал сбой, и Гай Джей Кормак чувствовал, что это самым непосредственным образом влияет на его психоэмоциональное состояние. Загнанные куда-то очень глубоко чувства, фантазии и страхи, только мешающие в одиночку выживать на чужой планете, теперь закопошились внутри черепной коробки. С другой стороны, это ведь первые люди, с которыми Гай общался за этот год. Пираты с транспортника и пилот Вилли не в счет, с ними общение было несколько однобоким. Тем более Эбби. Она ведь была не просто красивой девушкой, а еще и интересным, молодым и веселым человеком. Полковник Крюгер явно не годился на роль товарища. И, несмотря на свое скептическое отношение к дружбе между мужчиной и женщиной, Гай должен был признать, что удовлетворить свои потребности в обычном человеческом общении он может именно с ней. Все эти мысли пронеслись у него в голове за считанные секунды, которых, однако, хватило, чтобы сержант Махони начала щелкать пальцами у него перед глазами. «Эй, мистер Кормак, вы с нами? Хьюстон, у нас проблемы?» Гай моргнул и переспросил. «Что-что? Прости, кто такой Хьюстон?» «Ну, знаешь, все эти словечки, фольклор, зари космической эры». «А, это как поехали в секторе Рашен?» «Да-да, у них там на Земле был центр космических полетов в городе Хьюстон. Не у Рашенов, а...» «Да-да, у Ред Сокс». «Почти. У тех, кто потом колонизировал Ред Сокс. Вот когда у астронавтов случались неполадки во время миссии в космосе, то они вызывали этот центр с такими словами. Так что, у нас проблемы? Ты не хочешь меня брать с собой? Я навязываюсь, да?» Гай видел, как постепенно Эбби потухает. Если начала она свою речь весьма жизнерадостно, то под конец ее смущение стало очевидным. «Нет, нет, просто если нас будет двое...» В этот момент появился Мич. Он с серьезным видом подошел к Гаю на задних лапах и потыкал в его ногу коготком. «Двое?» – спросил Мич и поднял левую бровь. «Окей, Мич, трое». «Трое!» – сказал монстр и погрозил пальцем. После этого он развязал тесемки рюкзака Гая и принялся в нем копошиться, с недовольным видом выбрасывая оттуда какие-то мелкие предметы. Эбби и Гай разулыбались, неловкость исчезла. «В общем, нужно взять с собой еще кое-что. Сама понимаешь, личный состав увеличивается в два раза и все такое. Заодно, пока будем подбирать припасы и снаряжение, я покажу тебе долину. Хочешь?» – закончил парень. Девушка энергично кивнула. «Тогда сходи, подбери себе что-нибудь в оружейке». «Рекомендации?» «Что-нибудь крупнокалиберное. Фауна здесь специфическая». Когда девушка проходила мимо полковника, нагруженная оружием и боеприпасами, Крюгер оторвал взгляд от карты и сказал. «Сержант Махони, сэр, присмотрись к этому парню. Что он за человек?» «Да, сэр, но...» «Я не заставляю тебя шпионить за ним, Эбби. Просто нам нужно знать, с кем мы имеем дело. И будь осторожна». Парень вел Эбигейл по дорожке, края которой были обозначены диким камнем. Не то чтобы в этом была особенная необходимость, просто как-то Гай заметил пеструю россыпь небольших валунов на берегу ручья и решил пустить их в дело. И ушло на это совсем немного времени, учитывая наличие гравий-платформы. «Зайдем в оранжерею, наберем свежих овощей», — сказал Гай и обернулся. Девушка восхищенно осматривалась. Здесь было на что поглядеть. Всюду виднелись результаты приложенного труда. У самой земли мерцали желтым светом небольшие фонарики. Дорожки были чистыми, постройки аккуратными. «Оранжерею?» – она сделала удивленные глаза. «Да-да, я тут решил проверить, какие знакомые мне растения приживутся в местных условиях. В сезаме были семена в колонизаторских наборах, ну и там удобрения, то-се. Огород разводить мне было как-то не с руки, а вот оранжерею... Пойдем, глянем. Там есть спелые огурцы и, наверное, парочка помидоров тоже». Эбигейл покачала головой. «Как ты все это успеваешь?» «В смысле?» – удивился Гай. «Ну, на это нужно столько времени». Парень развел руками и как-то горько хохотнул. «Оно было полностью в моем распоряжении». Он открыл дверь оранжереи и пропустил девушку внутрь. Сквозь прозрачную крышу пробивались лучи солнца, освещая обитые чем-то похожим на плющ стены и аккуратные грядки цветущих и плодоносящих растений. Что-то загудело, и в воздухе замерло облако водяной взвеси. Снова блеснуло солнце, и на секунду в оранжерее возникла радуга. Девушка восхищенно вздохнула, а парень буркнул. «Рефракция. Я поставил тут пангейский контроллер климата. Регулирует влажность и температуру. Работает за счет солнечных батарей. Здесь солнце дольше всего в долине. Я специально...» Вдруг Гай заткнулся. Эбигейл заинтересованно посмотрела на него. Занудство, прервавшее момент восхищения делом рук человеческих, на самом деле было простительно. В конце концов, ему не с кем было даже поделиться своими мыслями, кроме этого диковатого монстрика. «Гай, это впечатляет! На самом деле, все это продумать и сделать? Серьезно?» Парень явно был польщен. «Вот, попробуй!» Он сорвал с одного из кустов странного цвета плод, разрезал его пополам, не весь откуда взявшимся ножом, и протянул девушке. «Что это?» «Кажется, называется пурпа или пурпла. Я такие раньше никогда не видел, их вроде на зомби выращивают». Сержант Махони на секунду зажмурилась, а потом набралась смелости и с хрустом откусила большой кусок. «Так, ладно, возьмем вот это, ну и еще картошечки», — засуетился парень. «Картофель? А концентраты?» — удивилась Эбби. Гай сделал энергичный жест ладони поперек горла. «Меня блевать тянет уже от консервированной и концентрированной еды. Да и вообще, запечь в углях картошечку – это же восхитительно!» Когда солнце коснулось своим краешком горизонта и окрасило горы в теплые красные и оранжевые цвета, Гай, наконец, выгнал из сарая гравискутер, сунул оба рюкзака в грузовые контейнеры по бокам машины, посадил Мича за руль и, протянув девушке защитные очки, сказал: «Садись сзади. Первые 40 километров промчимся с ветерком и держись покрепче». Скутер взмыл ввысь, не замечая двойного веса, и парень почувствовал, как Эбигейл обхватила его руками за талию и прижалась крепче к его спине. «Черт бы меня побрал», — подумал Гай Джи Кормак. «Есть ли у меня второй рюкзак?» — спросила она. «Возьми меня с собой», — говорила она. «И что теперь делать в такой ситуации?» На высоте нескольких десятков метров ветер пронизывал до костей, и Гай даже пригнулся, сделав соответствующий жест Эбби. Мич вцепился в руль всеми четырьмя лапами и, кажется, зубами. «Куда мы летим?» — в самое ухо парню прокричала сержант Махони. «Есть тут одно странное местечко. Хотелось бы попасть туда до темноты», — проорал в ответ Гай. «Держись крепче!» Он вывернул руль, отправляя скутер в вираж, и постепенно начал снижаться.